Глава 48. Я сам все сделаю. Вика. «Ох, я так рада!» — всхлипывала леди Кейхилл. «Они потрясающая пара. Минутой ранее Адриан попросил у Виконта разрешения ухаживать за мной. Он был взволнован. По всей видимости, переживал, что я откажу. Но я сказала ему «да». И теперь этот молодой мужчина не мог оторвать от меня глаз, глядя так, что на щеках вспыхнул смущенный румянец. «Это нужно отметить», — хлопнул в ладоши отец Дрейка, который, как и отец Адриана, очень часто появлялся в нашем доме. «Вы отмечайте», — кивнула леди Давьер, — «а у нас тренировка». Мужчины заулыбались, глядя на своих дам с какой-то хитринкой. «Вообще, я заметила, причем не только я одна, но и Лория, Сли и Лили, что отцы Дрейка и Адриана начали вести себя со своими женами как-то иначе. То на ушко им что-то шепнут, после чего дамы заливались румянцем, то в щеку их поцелуют, приобнимая за талию. А потом Адриан и вовсе рассказал мне то, от чего я была сильно удивлена. Оказывается, его матушка страдала от неразделенной любви. Супруг уважал ее, прислушивался к ее мнению и никогда не был замечен с дамами, сохраняя верность, но теплых чувств к ней не испытывал. Но сейчас все изменилось. Было видно, как лорд Кейхилл заинтересован в своей супруге, как смотрит на нее с нежностью и постоянно касается, тем самым волнуя леди Лиару. Я очень надеялась, что изменения в ней, причем не только внешние, но и внутренние, ведь она действительно стала другой, заставит отца Адриана посмотреть на нее другим взглядом, полным любви и обожания. «Вы идите», — кивнул мой новоиспеченный ухажёр, «а я Сансу провожу до Соснового Бора». «С дамами отправятся два стража, не стоит так переживать». Виконт похлопал Адриана по плечу. «И смущать их своим присутствием тоже не стоит», — кивнул лорд Кейхилл. «Их смутишь, как же», — кашлянул Дрейк, получив от Лори предостерегающий взгляд. «Ну, я хотел сказать, что дамы наши полны смелости и решимости». «Смотри у меня», — рассмеявшись, леди Давьер погрозила своему сыну пальцем. «Девочки, пойдемте переодеваться». Мы разошлись по своим комнатам. К слову, отец выделил их матушкам, чтобы они могли принять водные процедуры после занятий спортом, переодеться и спокойно отдохнуть. Погода на улице была прекрасная, а жизнь казалась еще прекраснее. Улыбка не сходила с моего лица. Я дышала полной грудью, чувствуя, что несказанно счастлива. Итак, я, как обычно, встала перед дамами. Начнем. Приступим к разминке. Наклоны, приседания, прыжки со скакалкой. Когда мышцы разогрелись, а щеки дам стали румяными, мы, сжав в ладони гантельки, переключились на быструю ходьбу, чтобы спустя 5 минут перейти на бег. Сердце приятно грохотало в груди. Я бежала первой, вдыхая прохладную свежесть соснового бора. Все было прекрасно, но мне никак не давала покоя моя тайна — попаданство. Я понимала, если буду молчать, то никто и никогда об этом не узнает. А если скажу? Велика вероятность того, что моя жизнь, которой на данный момент наслаждаюсь, кардинально изменится. Но и молчать об этом я не хотела. Бежала вперед, перепрыгивая через бугристые корни деревьев, что местами выглядывали на тропе, краем глаза улавливая движение. Знала это, стражи отца сопровождают нас на расстоянии. Вот только почему-то сопровождающих оказалось больше. Не понимая, что происходит, я повернула голову, наблюдая, как несколько мужчин в черных масках догнали наших стражей, набрасываясь на них. От увиденного я растерялась, пропустив из виду корень, об который запнулась и полетела на землю. Слух уловил чей-то женский виск. «Девочки!» Испуганная леди Кейхилл подбежала ко мне, помогая подняться. «Бежим, бежим скорее домой, ну уже быстрее!» Леди Давьер, вцепившись в ладонь Лори, потянула ее за собой. «Стойте!» Упиралась я, чувствуя, как сильно меня трясет. «Бежим, дитя!» Дрожащим голосом крикнула леди Давьер, в глазах которой читался страх. «Не туда», — замотала я головой. «Мы бежим не туда. Дом в другой стороне». Леди Кейхилл ахнула и затормозила, резко оборачиваясь, да тут же и замирая. Пятеро мужчин в черных одеждах и масках, скрывающих лицо, заметив, что мы остановились, перешли на шаг. Их походка была расслабленная, как у хищников, что загнали свою добычу в ловушку. Наших стражей нигде не наблюдалось, и это не говорило ни о чем хорошем. Бежать вперед не имело смысла, но и пути к дому были отрезаны. «Вы кто такие?» — словно тигрица рыкнула леди Кейхилл, закрывая меня собой. «Что вы здесь делаете? Это частная территория. Пошли вон отсюда!» Ее дыхание сорвалось на хрип, а тело подрагивало. Но она не отвела взгляда, защищая меня. «Вырубите этих!» — послышался хриплый бас одного из мужчин. «А девчонку тащите сюда. Я сам все сделаю».